10:42. 3 июня. Плохое обернем на удачное. Идите точно, в Азии ковры расстилаются. Отметайте плохие вести, неважно бывшее, мы на страже будущего. Чую, хорошо посидеть, просто собирая спокойствие. 1043. 4 июня. Учитель видит, как ковры расстилаются, линия движения очищается. Можно писать добрые письма, ибо скоро ваш след заметется. Мы всегда любили Ладакх, как путь к нам. Кашмир не вызывал остановок, и мой опыт не был удачным. Будда шел из Леха на север. Теперь здоровье и спокойствие. 1044, 5 июня. Кончим книгу. Имеется в виду вторая книга учения живой этики «Листы сада морей озарения». 24 июня. Надо иметь время подготовить путь и кончить дела. Очень доволен переводом. Речь идет о работе над книгой «Чаша Востока». Полезны отрывки об учениках. Встречаются имена учителей. Как мне поступить с ними? Скажи, Махатма старший и Махатма. Успею ли? Письма так длинны. Будут пропуски. Книга будет нужна. Прошу удешевить. Пропуски нужны, иначе она будет недоступна. Да, знаю, как тягостно последнее время. Еще хуже будет время заготовки каравана, но без вещей не уйти. Вихрь флюидов, даже опасности, но выйдем победителями. Урусвати правильно сказала Фуями, крепче держи дух. Я тоскую, ибо было указано на апрель, а у нас уже июнь, и я не замечаю улучшения. Буду давать все сроки очень остро. Важно выйти 12 августа. Из-за сырой погоды не отложите. Важно, когда прийти в Ладакх и когда выйти. Ковры приготовлю. Все же я не понимаю задержки в опыте. Пришлось бы отложить текущие дела, ибо нужно перенести на утро. И пришлось бы занять 2 часа дня, потому и сожалел о Сринагаре. Были тихие снежные дни. Снег и пески хороши, воду не люблю. Град уже теряет достоинство снега. 1045. 6 июня. В Ладакхе будет легче. Соберите осмотрительно слуг в Ладакхе. Осторожно ведите дело в Ладакхе. Разберитесь в ламах. Будут вредные. Считаю, кочевники Лобнора лучше. Аксакал полезен. 1046, 7 июня. Вам нужно донести учение. Как я поступил бы на месте Урусвати? Я бы выбрал отдельные мысли, так книга не будет тяжела и не будет нареканий. Правильно было дать несколько цельных писем, чтобы дать характер. Можно дать 2-3 мысли, но повторять не следует. Легко пояснить в примечании, что доступность издания позволяет ограничиться извлечением отдельных мыслей. После просмотрим предисловие. Одно слово невыразительно. Можно очень кратко заканчивать. Нельзя слишком увеличивать объем. Очень радуюсь видеть, как Урусвати блюдет учение в книге. Истинно можно быть покойным. Грозное время. 1047, 8 июня. Недавно мы постановили открыть библиотеку Хэнз, допустив туда руки смелого. Думаю, как лучше согласовать ваше выступление с событием. Перевод идет правильно. 1048, 10 июня. Луч наш показал, что гора явленная не минует вас. Учите явить суровое терпение. Фуяма должен написать учреждениям, чтоб не верили вздорным слухам. Уже однажды погребенный не так легко снова погибает. Пусть не придают значения слухам. Укажи, что из Средней Азии сообщение трудно. Фуяма поправляется от отравы. Могло быть хуже. Спас Терафим. Прекрасно развивается план. Что означает Орисвати? Египетская мистерия. Светоносная Микера. Титул. Откуда в Египте индусское слово «свата»? Они кое-что оккультное знали на озере Мерос. 1049, 12 июня. Который сидел ночью очень опасный. У Русвати поступила как сестра братства, ибо ясновидение подобное уже нашего качества. И он был отражен духом у Русвати. Поймите, какое прекрасное достижение, если без магии, духом, можно так действовать. Именно владыки к этому стремятся. И другое обстоятельство замечательно. Китай пришел в такое состояние, что все могущее случиться будет полезно плану. Это называется шар событий. Как ни поставь, все катится. Ведь эволюция мира совершается. От кого были получены телеграммы и рисунки во сне, я сомневалась? От меня. Но борьба уродливых условий жизни давала ощущение. 1050, 13 июня. Теперь ждем событий. Кровавый туман над Китаем и Марокко. Снова Балканы, снова Польша, снова Египет, снова Афганистан. На вашем пути пока спокойно. Не вижу улучшения Яруи. Но новые сотрудники уже идут. Считаю, много важного ждет вас. Очень радуюсь концу перевода. Теперь советую отдохнуть. 1051, 14 июня. Да, сегодня было два важных решения. Понимание сна и пути по Каракашу. Тогда радуюсь, когда вы чувствуете здоровье. Сегодня слышала очень ясно, голова звучала как резонатор. Организм без повреждения. Неужели предположения о Паруме правильны? Да. Как помочь этому? Надо писать о факелах. Пусть каждый взвесит. Ей полезно читать биографии разных деятелей, древних и современных. 1052. 16 июня. Указ Удрая. Можно рвать ткань до известной меры. Можно нарушать сотрудничество до известного предела. Можно проявить неуважение до известного приличия. Можно просить у меня лучших условий работы, но всякое обывательское суждение больно бьет. Для подобной несдержанности не нужно знать две мои книги. Предлагаю немедленно дисциплинировать дух. Только мы можем исполнить желание, можем скоро освободить от «ха» и предоставить дорогу выдающегося ученого. Лобнор дает замечательный пример чутья, которому позавидовали бы многие. Нет лучше вестника, главное в том, что его астральное тело легко отделяется, когда старый дух часто в себя упирается, и пора подвигом обновиться у Драя. Фуяма, пиши Христа, вижу причину.